счастливых глазах моих. Слышишь, сердце забилось в такт. Боишься спугнуть, не веришь, не дышишь. Не обмани, не пропади, ведь это все. Я ждала тебя, только тебя.